Наука истории. Многие считают, что в эпоху клипового мышления нужно создавать максимально короткий и простой контент. Но если вы уже заинтересовали аудиторию, а это само по себе большая победа, зачем сразу ее отпускать? Не бойтесь удерживать внимание качественной истории, даже если она требует времени и сосредоточенности. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что неэффективный, небрежный текст – это худшее, что может быть. Речь не о том, чтобы делать его длиннее только ради объема. Но если диснеевский сериал «Андор» может заставить человека посмотреть 10 эпизодов за один день, то и вы можете бросить себе вызов и рассказать историю, которая будет полноценным блюдом, а не закуской. В конце концов, именно о таких историях мы говорим с дорогими нам людьми. Об историях, которые нас вдохновляют. Слушая их, мы как будто засыпаем, а в этот момент и появляются коббы, которые подсаживают в наш мозг инородные идеи. Нас захлестывают эмоции. На эмоциональном пике критическое мышление отключается. В такие моменты истинные маркетологи, установившие с объектами своих манипуляций глубокую эмоциональную связь, совершают свои идеальные преступления. Внедряют в наш мозг желания, которые нам не принадлежат, и делают это так искусно, что мы считаем их своими. Миф о 8 секундах часто используется, чтобы оправдать плохой контент или неудачный маркетинг. В действительности ключ к удержанию внимания – это создание захватывающей истории, а не апелляция к слабым способностям зрителей. Как сделать так, чтобы вас заметили? Рассказывать яркие истории, которые вызывают эмоциональный отклик, провоцируя эмпатию к героям и, как следствие, создают глубокую эмоциональную связь. Ну а дальше дело за малым. Манипулируя эмоциями, подсадить в голову человека нужную идею, которую он будет считать своей. Чтобы разобраться, как это сделать, самое время вернуться к началу. Три принципа внедрения. Они знают, что мы здесь. Доминик Кобб. Начало. Процитированная в эпиграфе фраза из начала звучит в момент, когда вмешательство в мозг Роберта Фишера становится очевидным, и его подсознание начинает распознавать попытки манипуляции. Это вызывает сопротивление и агрессивно-защитную реакцию. И вот тут в игру вступают три ключевых принципа. Принцип первый. Умеренная сложность. Сложность – ключ к успеху. Но сложность не означает запутанность. Чем глубже эмоции затронут объект внедрения, то есть покупателя, тем лучше. Лабиринт – идеальная аналогия. Мы видим это в сцене, когда Кобб говорит Ариадне. Ее роль исполняет Эллен Пейдж. У тебя есть 2 минуты, чтобы спроектировать лабиринт, на решение которого уйдет 1 минута. В этой реплике нет случайных слов. Кобб не сказал, что у Ариадны есть 2 минуты, чтобы спроектировать лабиринт, который невозможно решить. Лабиринт должен быть достаточно сложным, чтобы зацепить объект, но достаточно понятным, чтобы с ним можно было справиться. В книге «Код убеждения» The Persuasion Code Патрик Ренвуазе и Кристоф Морен подчеркивают, что в маркетинговых сообщениях важен баланс между сложностью и простотой. Если сообщение слишком сложное, внимание аудитории отвлекается от него и теряется. Для успешного убеждения важно не перегружать клиента информацией. Вместо этого рекомендуется точечная подача ключевых стимулов, которые затрагивают примитивный рептильный мозг, отвечающий за принятие быстрых решений. Таким образом, сообщение должно быть достаточно увлекательным, но понятным и легким для восприятия. В 2001 году Apple выпустила первую рекламу iPod с невероятно простым сообщением «1000 песен в вашем кармане». Вместо того, чтобы забрасывать зрителя техническими деталями, емкость, формат файлов, длительность работы без подзарядки, компания сфокусировалась на главном преимуществе – возможности уместить большое количество треков в миниатюрном гаджете. Это позволило iPod мгновенно ударить в мозг потенциальных покупателей. Доля секунд было достаточно, чтобы понять, что за устройство предлагает Apple. Подход показывает, как простое, но эмоционально привлекательное сообщение способно сделать очень сложный продукт понятным для массовой аудитории. А этот этап привлек внимание, первый маркетинговый закон, и активировал эмоции аудитории, «Вау, какой крутой гаджет!» Резюмируем. Чтобы эффективно воздействовать на аудиторию, бренду нужно проникнуть в подсознание, рептильный мозг, где находятся самые сильные эмоциональные мотиваторы, инстинкты. Но это требует точности. Нельзя действовать хаотично, нужно тщательно изучать поведение и реакцию потребителей, использовать опросы, сбор информации, большие данные и так далее, чтобы найти ключ к настоящим эмоциям. Как с лабиринтом. Он должен быть достаточно сложным, чтобы заинтересовать, но при этом достаточно понятным, чтобы его можно было пройти. Принцип второй. Открытие. Есть один важный нюанс. Людям не нравится, когда вы копаетесь у них в голове. Их поведение меняется, стоит им осознать ваше присутствие или ваши мотивы. Все мы не любим терять контроль, не переносим, когда нападают на наши уязвимости. Едва почувствовав манипуляцию, мы начинаем ей противостоять и относиться к собственным действиям с особенным вниманием, а в этой ситуации на наше поведение еще сложнее повлиять. Если клиент чувствует вмешательство, он начинает сопротивляться, и бренд его теряет. Задача состоит в том, чтобы объект внедрения, герой фильма или потребитель товара в нашем мире, почувствовал, что сообщение, которое он слышит, относится к его собственному решению проблемы, которую он сам и обнаружил. Как это сделать? Проскользнуть в промежуток между «мозг воспринимает мир» и «мозг создает реальность». В одной из ключевых сцен фильма Коб рисует две стрелки. Одну с надписью «Создавать», другую «Воспринимать». Обратимся к сценарию. Коб. Во сне твой разум постоянно делает это. Коб рисует стрелки. Коб. Он создает и воспринимает мир одновременно. Настолько хорошо, что ты не ощущаешь, как твой мозг творит. Вот почему мы можем сократить этот процесс. Ариадна. Как? Коб. Взяв на себя творческую часть. Идея принципа открытия состоит в том, чтобы потребитель думал, что он сам нашел решение или захотел товар. На самом деле ему незаметно подсказывают путь, словно проводят по лабиринту с красной нитью. Этот подход создает иллюзию самостоятельного выбора, что усиливает вовлеченность и чувство удовлетворения. Человек ощущает себя умным и независимым, хотя на самом деле его мягко направляли к нужному решению или продукту. Подведите его к мысли, что это его потребность, его открытие. Тогда он не просто купит ваш продукт, он будет благодарен за решение, которое нашел сам. Ключевую роль играют время и место. Сет Годин в книге «Разрешительный маркетинг» (Permission Marketing) объясняет, что ключ к успешному открытию состоит в предоставлении информации в нужный момент, когда клиент сам заинтересован в ее получении. Это создает иллюзию самостоятельного принятия решения. Такое вмешательство в маркетинге называется внедрением потребности. Это процесс, при котором бренды воздействуют на покупателя так, что тот начинает верить, будто выбор или решение приобрести товар были его собственными. Важно, чтобы клиент чувствовал, что именно он нашел решение своей проблемы, а не ему подсказали. Примером такого подхода можно назвать контент-маркетинг. Например, рассылки или группы в социальных сетях, где бренд создает ценную информацию, которая кажется объективной, но на самом деле постепенно ведет клиенту к осознанию потребности в продукте. Такой подход часто используется в рекламе средств для ухода за собой. Один из удачных кейсов – реклама дезодоранта Allspice. В рекламе мужской дезодорант представлен не просто как средство от пота, а как ключ к уверенности, успеху и привлекательности. Основной посыл рекламы – будь мужчиной, каким ты хочешь быть. Зрители невольно начинают ассоциировать продукт с собственным желанием быть уверенными и успешными. И это создает ощущение, что они сами решили использовать именно этот дезодорант. При этом в рекламе Old Spice часто используется гиперболизированная реальность. Ролики строятся на юморе и преувеличениях, что помогает снять давление прямых продаж. Человек не чувствует, что ему что-то навязывают, он видит забавную ситуацию. С маркетинговой точки зрения юмор облегчает понимание. Патрик Ренвуазе и Кристоф Морен даже выделяют облегчение понимания как отдельный этап внедрения, о чем пишут в книге «Код убеждения». Человек подсознательно уверяется, что этот продукт именно то, что нужно для достижения успеха. А еще, видя на полке заветный дезодорант, вспоминает, как смеялся, смотря рекламу. Смех нужен, чтобы стимулировать запоминание. Это четвертый этап внедрения по Ренвуазе и Морену. В этот момент активизируется дофамин, который, как я уже говорил, отвечает не за вознаграждение, а за повторение положительного опыта. Так что, видя Old Spice, мужчина, во-первых, представляет, каким он хочет быть, сексуальным, привлекательным, успешным и так далее, а во-вторых, вспоминает о положительном дофаминовом опыте. Итог – покупка дезодоранта, и это решение воспринимается как 100% свое. Принцип третий. Сознательная предвзятость. Чем глубже маркетинговое сообщение затрагивает подсознание, тем более естественно и искренне потребитель его воспринимает, не подключая предвзятость или осознанный анализ. История или идея, которая максимально эффективно помогает достичь нужного результата и есть ваша цель. Она должна соответствовать основному сообщению и включать эмоциональные триггеры, которые усиливают эффект, производимый на аудиторию. В фильме «Начало» Коб и его команда создают многослойный сон, чтобы проникнуть в самые глубины подсознания Роберта Фишера. На одном из самых глубоких уровней сна Коб помещает в сейф фотографию и бумажный вертолетик. Эти предметы связаны с отцом Фишера и становятся триггерами, которые команда Кобба использует для внедрения идеи того, будто отец Роберта хотел, чтобы сын шел своим путем и разрушил семейную корпорацию. Находка должна подтолкнуть Фишера к решению быть независимым и погубить компанию, что на самом деле было целью Сайто и команды Кобба. Речь идет о сознательной предвзятости. В контексте внедрения сознательная предвзятость и вмешательство — это наши страхи, слабости и неспособность контролировать самые глубокие эмоции. Это те аспекты нашей психики, которых мы стараемся избегать любой ценой. Фишер очень боялся неодобрения отца. Если бы Роберту прямо сказали разрушить компанию, его сознательная предвзятость могла бы вызвать сопротивление. Он бы понял, что им манипулируют, и отверг бы идею. Глубинные страхи почти всегда становятся барьером для восприятия продукта или услуги. Эти элементы заставляют потребителей избегать всего, что вызывает у них дискомфорт или ощущение потери контроля. Поэтому задача маркетинга — не активировать эти страхи напрямую, а обойти их и создать ощущение безопасности и доверия. Коб подложил фейковое письмо, в котором тиран-отец признавался сыну в любви. Так были созданы условия, при которых Фишер сам пришел к выводу, что его отец хотел, чтобы он был независимым. Благодаря тонкому внедрению, использованию эмоций и личных воспоминаний, команда Коба смогла обойти психологические щиты, которые обычно блокируют манипуляции, и сделать так, чтобы мысль «разруш компанию отца» воспринималась как рожденная в голове Фишера. А как в реальной жизни? В рекламе подобные подходы используются, чтобы потребитель думал, что принял решение сам, хотя на самом деле он был аккуратно направлен брендом. Вот несколько примеров, как это работает. Персонализация. Рекламные кампании часто используют персонализированные предложения, чтобы человек чувствовал, что товар или услуга идеально соответствует его потребностям. Например, Amazon предлагает продукты, основываясь на предыдущих покупках и просмотрах, создавая ощущение, что клиент сам нашел нужную вещь. Истории и эмоции. Самая сильная реклама рассказывает эмоциональные истории, которые связаны с глубинными ценностями потребителя. Истории на бессознательном уровне пробивают сознательное сопротивление. Люди воспринимают их как личный опыт, даже если это часть продуманной стратегии. Примером могут служить рекламные кампании Apple, которые фокусируются на личных достижениях пользователей, заставляя их верить, что покупка iPhone — это их собственное решение. Создание иллюзии выбора. Бренды часто предлагают несколько вариантов одного и того же продукта, чтобы покупатель думал, что свободен в своем решении. Однако все эти варианты направляют клиента к выбору нужного самой компании. Например, в рекламе автомобилей часто предлагаются различные комплектации одной модели, но все это в конечном счете нацелено на продажу конкретной машины. Самые сильные идеи – те, что мы открываем сами. Пусть ваш маркетинг станет гидом, а не диктатором. Используя технику внедрения, подтолкните потребителя к эврике. Помогите ему самому найти решение. Говорите с ним на языке эмоций, погружайтесь в его переживания и погружайте его в переживания. Только так вы сможете предложить действительно ценный и желанный продукт. Резюмируем. Эта глава показала. Истории не украшение маркетинга, а его фундамент. С их помощью можно внедрять идеи в подсознание так, что человек будет считать их собственными. Но для этого важно соблюдать три принципа. История должна быть умеренно сложной, дарить ощущение личного открытия и обходить психологические барьеры. Именно так бренды создают у потребителя иллюзию самостоятельного выбора и формируют глубокую эмоциональную связь, которая работает сильнее любых рациональных доводов. История должна быть увлекательной, но понятной. Сложность без хаоса – это лабиринт, который держит внимание. Секрет внедрения в том, чтобы клиент чувствовал, что решение он нашел сам. Иллюзия самостоятельного открытия усиливает вовлеченность и формирует чувство благодарности бренду. Психологические барьеры, страхи, сопротивление нужно обходить, создавая атмосферу доверия и безопасности. Самые сильные маркетинговые идеи – это те, что кажутся нашими собственными воспоминаниями и желаниями.